остановился. «Если я буду говорить для тебя непонятно, ты спрашивай меня. Я хочу, чтобы ты все понял. Итак, кто этот мальчик по документам?» «Сын неизвестных родителей. Усыновлен же он мной, усыновлен со всеми правами, вплоть до права наследования всего этого». Иван Максимович обвел круг рукой. «Ты понимаешь, 8 лет он считается моим сыном, моим. Да, я его не очень сильно люблю, так же, как и ты его не любишь. А? Но у меня нет пока другого сына. Значит, он мой единственный сын. И я его все-таки могу полюбить, тогда как ты любить его не можешь вовсе. 8 лет. А еще через 8 лет он будет не только моим наследником, но станет и самым первым моим помощником. Для него я отец, а Елена Александровна мать. И нас он почитает как своих родителей. Какая сила, почему и зачем должна изменить это? Теперь посмотрим с другой стороны, и тоже пока юридической. Нигде и никогда записано не было, что твоя жена является матерью Бориса. Впрочем, было, и только в следственных документах, где она признавалась в убийстве какого-то ребенка. Там вынудить могут не только это, — вскочил Порфирий. Надо знать, почему она признавалась. Как же вы сами не... Спокойнее, Коронотов, спокойнее. Садись. Я говорю только о юридической стороне дела. Твоя жена призналась в убийстве своего ребенка. Не было сказано, что именно этого. Но ведь и по возрасту ее, и по времени другого у нее быть не могло. Итак, документы доказывают, что единственный ребенок твоей жены был ею же умерщвлен. Понимаешь? Следовательно, он не мог быть подкинут. И вот при наличии таких документов, теперь приходишь ты и говоришь, что все это не имеет значения, и мальчик должен быть отдан вам. Ну, допустим, я согласился. Но, я продолжаю юридический разговор, мальчик после этого все равно не станет ни твоим, ни твоей жены родным сыном. Он и у вас будет тоже только усыновленным. Как? Ведь он же Лизавете родной, ее кровинка. Убитые не воскресают, а по документам родного сына у нее нет в живых. Для чего же тогда Бориса менять одних неродных родителей на других неродных? Мы придем вместе с женой, и тогда она расскажет, какое горе сейчас ей гложет сердце. А я ее не приму. С тобой я говорю, как с мужчиной. Он подчеркнул. С чужим для Бориса мужчиной. Я вовсе не хочу увидеть, как будет плакать женщина. А если она все 8 лет плакала? Остановить их, хотя теперь ее слезы. Вы сказали... Я чужой для мальчишки мужчина. Верно, чужой. А я возьму его к себе. Возьму потому, что матери видеть сына своего и не держать его подле себя никак невозможно. Я не знаю, как там получится по бумагам. Порфирий сорвался с места, стал против Ивана Максимовича. Я знаю одно. Любовь матери, что не так... Все исправит. Исправит? Уже не скрывая насмешки, спросил Василев. А что же она для Бориса исправит? Условия жизни. Исправит ему сытую жизнь на голодную. Любовь матери. А будет ли тогда у сына любовь к матери? Да еще к такой. Вы не шельмуйте жену мою, Иван Максимович, глотая горькую слюну, прерывисто выговорил Порфирий. Вы сначала Поймите ее».